утечки информации, удалялись массивы данных, нарушалась работа филиалов. И так он бил по всем фронтам. Фирма стала терять клиентов и погружалась в пучину долгов, из которых была не способна выкарабкаться. До банкротства оставались считанные дни. Нанятые им детективы раскопали все на каждого сотрудника злополучного филиала. Брэд не мог оставить все безнаказанным. У этих разумных, с радостью ожидавших его гибели, особенно у всего андрианского семейства, началась череда неудач. Всех сотрудников того филиала уволили в первую очередь. Потом они не смогли никуда устроиться, поскольку в их личных делах при проверке работодателям появилась приписка. Возможный участник преступной группы подозревается в сговоре с целью убийства и грабежа богатых людей в составе организованной группы. На этом с прочими он закончил, но синекожих в покое не оставил. Он натравил на них мафию, главе которой заплатил большие деньги. Семья Шренка перелетела жить на дельту Седрика, недавно открытую колонию. Там их в первый же день облапошили и обокрали мошенники. В итоге они лишились всего имущества, включая деньги, которые им передал Шренк. Затем Лазак взял кредит на покупку оборудования для фермы. И тут мафия вновь подсуетилась. Ему продали готовую ферму с левыми документами. А через неделю объявился настоящий хозяин недвижимости и вызвал полицию. В итоге семью Лазака выгнали с фермы. С большими долгами у них не оставалось выбора. Пришлось бежать в очередную задницу мира, иначе глава семейства мог очутиться за решеткой. На этом Брэд от них отстал. У него оставалось чувство мерзости к самому себе за то, как он отомстил, но... Он не мог поступить иначе. Жестче — мог. Мягче — нет. Во-первых, чтобы другим было неповадно лезть к нему. Кому надо, узнают, что его трогать не стоит, но доказательств не найдут. Во-вторых, потеря рук слишком сильно ударила по нему. Не успел он отойти от травматического шока, как его психику чуть не раздавила попытка убийства под видом дуэли. Он считал, что виноваты все сотрудники агентства, от рядового клерка и уборщика до директора и владельцев фирмы. Если фирма допускает, чтобы с ее клиентами обращались подобным образом, она не должна существовать. Люди, вулканцы, андерианцы и прочие разумные гуманоиды так устроены, что им проще обвинить в своих бедах другого, чем самого себя. Подсознательно Брэд понимал, что сам виноват. Если бы не его фанатичное увлечение охотой на опасную живность, то ничего этого не было бы. Но одно дело — понимать, иное — принять. Он больше мстил не за что-то, а за свой страх, ужас и переживания. Он допускал мысль, что не прав, но если бы он не отомстил, то страх так и не отпустил бы его, и с высокой долей вероятности он бы свихнулся. А так отомстил, удовлетворился, уборол свои страхи и успокоился. Но если смотреть объективно, такое понимание неправильное. Это как жертву изнасилования обвинить в том, что она была слишком откровенно одета и ходила там, где ходить нельзя. Вроде как она сама спровоцировала изнасилование. Но это же неправда. Так можно вывернуть наизнанку любое событие. Таким же образом можно обвинить ребенка в провокации, потому что педофилу показалось, что тот слишком милый и сам хотел секса. Или сказать, что жертва ограбления сама виновата, потому что шла с дорогим коммуникатором в одиночестве по безлюдной улице. А люди? А что люди? Найдут себе новую работу. Бывшие работники филиала тоже с голода не умрут, но и разбогатеть им теперь не светит. Поскольку теперь они смогут устроиться лишь на низкооплачиваемую должность где-нибудь в зачуханной колонии. И тут Брэд считал себя в полном праве, поскольку, по его мнению, тот, кто с радостью наблюдает за убийством, является соучастником преступления. Никто из них не попытался остановить коллегу, отговорить его от дуэли, успокоить, а лишь подзуживали и требовали смерти Брэда во время сражения, оскорбляли его. Они не понимали, что оскорблять миллиардера — не самая лучшая идея. Считали, что он не жилец, поэтому им все можно. Что ж, не угадали, за что и расплачиваются. Пожалуй, случись подобная ситуация с кем-то более жестким, или если бы Брэд не пребывал в шоковом состоянии и мог трезво мыслить, все могло обернуться иначе. Брэд даже не думал о таком, но реальный выход из ситуации был. Всего-то нужно было нанять наемников. Избежать дуэли можно было просто, ведь планета отдаленная и посещается редко. Зачистить всех свидетелей, удалить данные с компов, спалить все и замаскировать под налет пиратов. Вместо наемников можно было организовать доставку законсервированных андроидов с его земной виллы. Они справились бы с зачисткой не хуже боевиков, и следов осталось бы меньше. Месяц спустя. Курортно-санаторная планета Зета-Бич. Элитный курорт для лечения ментальных травм. После мести Брэд посчитал необходимым пройти восстановительное лечение. Все же посттравматический шок — не шутки. Его удивление не знало границ, когда штатный телепат клиники выдал ему список диагнозов. После этого стало понятно, что он задержится в санатории надолго, поскольку таких специалистов по лечению мозговых тараканов, какие работали тут, нужно было еще поискать. Заведение гарантировало нераспространение информации, которую доктор выудит из головы пациентов. Тут лечились весьма состоятельные люди, которым абы кого не допустили бы, так что доктору-бетазоиду можно было доверять. Перед трудоустройством бетазоид давал клятву перед лицом пятерых своих сородичей, которые фиксировали ее в его разуме в виде ментальной закладки. В случае нарушения клятвы ментальная закладка его убьет. Подобное было не распространено и даже запрещено к применению, но втайне использовалось при работе с олигархами, высшими офицерами Федерации и власть имущими, которые предпочитали хранить свои тайны в секрете. После очередной релаксирующей водной процедуры Грин расслабился в тени шезлонга на берегу моря. Даже после небольшого курса лечения он уже без особого ужаса любовался морем. Оно больше не вызывало в нем страха на грани отчаяния. Развернув голограмму книги, он продолжил в очередной раз изучать дуэльный кодекс андорианцев в поисках способов отложить дуэль, если с ним в будущем повторится нечто похожее. «Дуэлянт может отложить дуэль, если он женат, и у него с женами нет ни одного ребенка». Неожиданно он широко распахнул глаза и изумленно воскликнул. «А так можно было?» Перечитав пояснение, он осознал, что действительно можно. Он мог бы поступить куда проще, уговорил бы кого-нибудь из немногочисленных сотрудниц филиала выйти за него замуж, быстренько оформил бы фиктивный брак и свалил бы нахрен оттуда. А дальше оплатил бы жене пластическую операцию, отвалил бы большую сумму денег на содержание, подарил бы виллу и все. Дальше жди, когда Лузак умрет своей смертью. Тем самым аннулируют дуэльный вызов. Андрианцы живут недолго, всего-то 100-150 лет. Уж 100 лет можно было и подождать. Глава 24. Год реабилитации привел сознание Брэда в гармонию с самим собой. Он отпустил почившую супругу, сменил внешность андроида на случайно сгенерированную человеческую девичью мордашку, в результате чего она заполучила миловидно-кукольную внешность и блондинистую шевелюру. После вправления мозгов при помощи специально обученного телепата Грин утратил тягу к саморазрушению и потерял интерес к экстремальным развлечениям, оставив шокированного бетазоида переваривать полученную из его мозга информацию о существовании путешественников во времени, живущих среди людей и меняющих историю. Отдых на горнолыжном курорте планеты Кеплер был разбавлен редким событием. Звонком на личный номер Брэда, который известен считанным разумным в галактике. После принятия звонка перед ним появилась голограмма одного из внуков. Густые брови, массивные надбровные дуги, слегка заостренные уши, острый подбородок, голубые глаза и каштановые волосы. Его внешность уже не напоминала чистокровного вулканца, поскольку их стволы и дети нашли себе в супруге людей. Вулканцы, как оказалось, менее толерантные и намного реже вступают в межвидовые браки, чем люди. Крис, — кивнул Грин. «Здравствуй, дедушка Брэд. Как твое здоровье? Я слышал, что ты получил тяжелые травмы». «Было дело. Неудачно поохотился. Но сейчас я в полном порядке. Как у вас с Сарой?» «Спасибо, все хорошо. Скоро вся родня соберется на свадьбу моего внука Рэндала. Мы хотели тебя пригласить на праздник». «Мы — это кто?» «Я и Сара». «Крис, что-то я не припомню, чтобы твоя супруга когда-нибудь приглашала меня». «Дедуль!» — на мгновение смутился Крис. «Ты же обычно никогда не прилетаешь. Она думала, что нет смысла приглашать тебя, раз ты все равно не придешь». «Интересная логика», — прорезался у Брэда сарказм. «А я, как культурный человек, наоборот, старался никому не навязывать своего общества. Думал, раз внуки в гости не приглашают, значит, я им не интересен. А ну вон как выходит. Оказывается, я должен был сам догадаться, что меня ждут в гости. Крис, ты меня не спутал с телепатом невообразимой силы?» «Прости, дедушка», — печально склонил голову внук. «Так тебя ждать?» «Возможно. Ничего обещать не буду, но на всякий случай придержи для меня запасной стул». Планета Галатея, гостиница «Версаль», 2 недели спустя. Родни на свадьбу Рэндала слетелось так много, что для размещения гостей пришлось арендовать целый отель. Большая часть гостей была людьми. Меньшая щеголяла в той или иной степени с заостренными ушами и густыми бровями с разлетом в стороны. Чем более позднее поколение потомков, тем у них менее выраженные признаки вулканской крови, поскольку их родители находили себя в мужья или в жены людей. Одно можно сказать о потомках Брэда и Твалы наверняка. Они все обладали красотой всем на зависть. Брови и уши их лишь красили, выделяя из серой массы шаблонно генетически модифицированных людей. От вулканцев им достались горячий нрав, слабые телепатические способности, крепкое тело и любовь к жаркому климату. От людей им перешло долгожительство измененных генов и лично от Брэда ускоренная регенерация и улучшенная выносливость. Почти каждому супругу потомка Брэда прилагалась родня. Бывали случаи брака с сиротами, но это редкость. И даже с учетом того факта, что со стороны каждой семьи приехало немного родни, общая численность гостей заполнила почти все 500 мест отеля. Большинство из них не были знакомы друг с другом и видели многих впервые. Брэд настолько редко появлялся на семейных посиделках и старался как можно меньше светить лицом, что его никто не узнал, за исключением опешившего Криса, который раненым зайцем принялся искать лучший номер. Но поскольку Грин прилетел поздно, все номера оказались заняты. «Дедушка!» В глазах Криса, уже немолодого мужчины с молодой внешностью, читалась паника. «Прости, но больше свободных номеров нет. Не подселять же тебя к кому-нибудь. Я арендую тебе люкс в другом отеле». «Почему нет?» «Что? Прости, я не понял». «Я говорю, Крис, почему бы меня не подселить кому-то? Не чужие же люди, и я не сахарный, не растаю. На охоте мне приходилось спать в палатке, во внедорожнике и даже на дереве. В молодости я и вовсе, бывало, ночевал у костра на открытом воздухе». Крис с задумчивым видом принялся изучать список гостей. «Вот, есть свободное место в двухместном номере, 721-й. Это на 7-м этаже. Я скажу администратору сделать тебе допуск. Дедуль, ты точно этого хочешь? Я могу арендовать номер». «Не беспокойся, Крис!» Отечески похлопал его по плечу Грин. «Новые ощущения тоже нужно испытывать. Эти президентские люксы у меня уже в печенке сидят. У тебя найдутся другие и более важные дела, чем поиск для меня гостиницы». «Спасибо, что прилетел, дед!» — засияла радостно облегченная улыбка на лице Криса. «Ты прав, дел не в проворот. Тогда я побегу. Сара хотела, чтобы я присутствовал при выборе подарка молодым». Стоило Брэду распахнуть дверь в номер, как с кровати, пугливо взвизгнув, вскочила молодая девушка с ядовито-фиолетовыми прямыми волосами до плеч, которые испускали слабое кислотное сияние. У нее были милые, немного заостренные сверху ушные раковины и слегка густоватые, удлиненные брови в тон к волосам. «Ты кто?» Резко прикрывшись покрывалом, она с опаской уставилась на Грина. «Это мой номер!» «Ты без одежды?» Остался спокойным он. «Я Брэд. Больше свободных мест нет, так что нам предстоит ночевать в одном номере. Я подожду, когда ты оденешься». Он закрыл дверь и принялся ждать. Минуты через три дверь открылась. Девушка облачилась в черный обтягивающий комбинезон с движущимися игривыми мультяшными котиками и стоячим острым воротником в стиле 70-х годов 20 века. На ногах той же расцветки кроссовки в виде кошачьих мордочек с ушками. Комбинезоны обрели популярность благодаря флотской униформе, повторяя ее дизайн. Комбезы то входили в моду, то выходили, став нетленной классикой, подобно джинсам. Как только над ними не извращались. Это еще не самый худший вариант, хотя от резвящихся котят рябило в глазах. Светящуюся краску для волос Грин не поощрял, но и не возбранял. Девушки любят экспериментировать со своей внешностью, этого не изменить. Мужчина может с этим лишь смириться. Брэд отдавал предпочтение одежде из натуральных тканей без технических штучек, которые позволяют менять цвета, добавлять рисунки и движущиеся видеоролики. Старинные вещи из натуральных тканей стоят куда дороже самой навороченной одежды. Натуральные вещи шьются индивидуально, под заказ. Современные вещи превратились в дизайнерские концепции. Дизайнеры разрабатывают эскизы, устраивают виртуальные показы мод, рекламируют свои шмотки, а потребители выбирают то, что им нравится. Покупают одежду и обувь в виде программ с ограниченным количеством запусков и затем печатают на домашнем 3D-принтере. Хм! Девушка замерла на пороге, рассматривая прикид Грина в виде обычных потертых синих джинсов и черной хлопковой рубашки Пола. Под конец она задержалась взором на кожаном саквояже и черных кожаных туфлях и подняла на него глаза. «Дорого-богато. Я Лила. А ты Брэд, да?» «Ага, Брэд. Рад знакомству, Лила». «Брэд, а ты со стороны жениха или невесты?» «Жениха». «То есть мы родственники?» — с легкой грустью констатировала она. «В точку!» Брэд лишь сейчас сумел оценить рост Лилы, который был таким же, как у него. Обтягивающая одежда позволяла узреть ее почти плоскую грудь и стройную фигуру. «Жаль!» — грустно вздохнула она. «Как только увидишь нормального парня, выясняется, что он родственник. Наверное, ты один из моих кузенов. Кого еще могли подселить к младшей родственнице? Ладно, заходи!» Уступила она ему проход в номер. Комната не блистала ни размером, ни дизайном. Такой же номер можно было увидеть где-нибудь в земном четырехзвездном отеле лет 100, 200 и 300 назад. Две раздельные кровати, каждый прилагается по тумбочке, и один двустворчатый шкаф на обоих проживающих. Слева дверь в санузел. Под потолком, напротив кроватей, закреплен небольшой купол дешевой голографической точки доступа в интернет. Брэд забросил саквояж в шкаф. Там он обнаружил деактивированный комбинезон, о чем говорил его светло-серый цвет, без каких-либо узоров. На полу шкафчика лежала пара женских туфель. Закрыв шкаф, он обернулся к Лиле. «Не густо у тебя с гардеробом. В чем же пойдешь на церемонию?» «Ой, ерунда!» — беспечно махнула она. «Я запилила на праздничный комбез прикольный дизайн, для студентки сойдет. Никто не говорил, что я должна явиться в вечернем платье. Тем более у меня на него нет денег. Не то, что у некоторых». Выразительно разлетелись ее брови при взгляде на Брэда. «Я верно понимаю, это же натуральные ткани?» «Верно. Лила, я впервые на этой планете. Не знаю, как тебе, а мне не хочется тухнуть в отеле. Как насчет прогулки по городу?» «Супер! Я как раз думала о том, чем заняться. Хоть сейчас готова идти». Казалось, что у Лилы где-то встроен миниатюрный реактор, который заставляет ее сжигать избыток энергии в постоянном движении. Она была подвижна и много говорила. «Я же не думала, что кто-то войдет. Меня отдельно поселили, вот расслабилась. К тому же предки такие. Лилочка, мы с папой на раскопах на Петре. Прилететь на свадьбу не сможем, поэтому от нашей семьи полетишь ты. А я что, крайняя? Мне академический отпуск пришлось брать. Потом за него придется отрабатывать, лекции переписывать. Все деньги спустила на билеты и свадебный подарок». «На кого учишься?» «Дизайнер. Видишь шмот?» Провела она руками вдоль тела. «Милые котята». Губы Лилы озарила улыбка. «Моя работа!» — гордо приподняла она подбородок. «Третий курс Кассиопейского института искусств. А ты чем занимаешься?» «Да так, безделье маюсь». «А-а-а-а!» — состроила понимающую мордашку она. «Ясненько. Работу не можешь найти». «Вроде того. Никак не найду занятия по душе». «А чем вообще увлекаешься?» «Я со второго курса шмотом на Галактионе торгую. Пока не очень, но на чай с бутерами хватает. Надеюсь в будущем стать известным дизайнером шмота. А ты как?» «Я больше по андроидам, программам и технике прусь». «Тоже тема», — кивнула Лила. Оказавшись на улице, она завертела головой. «Куда идем?» «Прогуляемся пешком, если ты не против. Осмотримся, подышим свежим воздухом». «Угу». Взор Лилы был наполнен пониманием и хулиганистым лукавством. «Ясно все с тобой. Небось, спустил все деньги на дорогой шмот, чтобы родня завидовала и думала, что ты успешный чел и отпадный модник, а сейчас на такси не осталось. Не парься, я никому не скажу. Я тоже на мели. Еще собиралась в спешке и пижаму с запасным нижним бельем забыла. Денег нет даже на то, чтобы напечатать самый дешевый комплект белья. Я поэтому и лежала голой. Белье было в ультразвуковой стирке. Не думала, что ты зайдешь. Колись, кузен, много увидел?» «Все увидел. Я внимательный». «И так спокойно об этом говоришь?» — запунцевели ее щечки. «Ага». «Даже не смутился. И как я тебе?» «Хорошенькая, вся в прабабушку Твалу. Даже лучше, потому что еще от прадпрадеда самое лучшее унаследовала». «Ой, дурак!» — закатила она глаза, не скрывая лукавых искорок в глазах и задорной улыбки. Шутливо ударив его кулачком в плечо, она продолжила. «Наш человек. Так куда двигаем наши телесные формы?» «Телесные формы предлагаю передвинуть в парк развлечений». «А что за зверь такой?» — удивилась Лила. «Неужели как в детстве?» «В путеводителе по Галатее было сказано, что в этом городе находится ретро-парк развлечений, стилизованный под старинный передвижной цирк. Должно быть весело». Брат вызвал над смарт-часами карту города. «Пешком идти всего минут 15». «Прикольно!» Лила обрадовалась, как маленькая девочка. Она сориентировалась по карте и в припрыжку пустилась в путь. «Не отставай!» «Не спеши, парк не сбежит!» — усмехнулся Грин. «Нет, прикинь!» — сбавила она скорость, поравнявшись с ним. «А ведь никто мне не сказал, что тут есть такая крутотень. В современном технопарке я была, в детстве. Меня туда несколько раз родители водили. А тут ретро. Должно быть фазерно!» «Фазерно? Это как?» «Хе! Ты что, с отсталой колонии?» Весело фыркнув, Лила продолжила. «Деревня! По тебе сразу видно! Вложился по полной в понты! В общеизвестном сленге не сечешь! Ну, фазерно!» Понятнее не стало. «От слова фазер! Фазерно! Типа убойно, потрясающе и тому подобное!» «А, понял! Значит, фазерно! Окей!» «Фа!» Лила звонко рассмеялась. «Точно деревня! Окей!» Передразнила она его, кривляясь не хуже пародиста. «Эту древность никто не применяет. Деревню хоть самый крутой шмот выряди, за светогод видно. Нет, так не пойдет. Над тобой все будут ржать, стоит тебе открыть рот. Брэд, тебе нужен нормальный шмот». «Действительно нужен». «Не сомневайся, я тебе как почти дипломированный дизайнер говорю. Нам бы хотя бы соточку на самую дешевую распечатку, я бы накидала тебе модный лук». «Не проблема, деньги есть». «У тебя есть деньги?» Натурально выпучила глаза Лила. «Я стараюсь всегда иметь заначку». «И много?» «На наши нужды хватит». «Отлично. Тогда на обратном пути завернем в ближайший общественный центр печати. У меня есть несколько готовых моделей, которые можно на лету доработать». Создатели парка аттракционов хорошо постарались. Им в полной мере удалось воссоздать атмосферу бродячего цирка 20 века. Клоуны, роль которых выполняли андроиды, почти неотличимые от людей. Карусели, еда сладков. Лишь комната ужаса оказалась напичкана современной техникой, что прибавляло ей достоверности при внушении страха. Лила и Брэд опробовали все аттракционы, продегустировали все напитки и продукты. Остался один аттракцион — стрелковая лавка. «А это что?» — загорелся энтузиазмом взор девушки. «Тут из фазеров нужно стрелять». «Из воздушного ружья, мисс!» Мило улыбнулся ей обслуживающий андроид, заменяющий реального человека. «Покупаете 10 пулек, стреляете по мишеням и выигрываете приз. За 10 попаданий из 10 вы можете выбрать любой приз на витрине». Экономия для владельцев парка аттракционов налицо. Роботов купили один раз. Потом их можно долго эксплуатировать, проводя плановое техническое обслуживание. А людям необходимо платить высокую зарплату, страховки, налоги, соблюдать их трудовые права и прочее. Даже изготовленные под заказ андроиды с разрешенным в гражданском обиходе и скином 4-го класса обходятся дешевле самых низкооплачиваемых неквалифицированных рабочих. «Брэд!» — уставились на него ангельские глазки. «У нас еще деньги остались?» Грин проследил ее взгляд, который постоянно косился на огромного плюшевого кота. Он улыбнулся, кивнул и молча поднес к терминалу оплаты смарт-часы, оплачивая 10 пулек. Лила отстрелялась, ни разу не попав ни по одной мишени. Ее мордашка была настолько грустной, что казалось, будто более печального человека не найти на всем свете. Чуть ли не со слезами на глазах она смотрела на плюшевого кота. Брэд кивнул андроиду и поднес смарт-часы к терминалу. «Два захода». «Отличный выбор, сэр!» Продемонстрировал белоснежные зубы андроид в широченной улыбке. «Вот ваши 20 пулек». Брэд взял воздушку, подержал ее, покрутил, поприцеливался. От старинных пневматических ружей в парках аттракционов она отличалась тем, что магазин позволял зарядить сразу 10 пулек. А нагнетание воздуха происходило не переломом ствола, а компактной и производительной электрической помпой. Первые 10 пулек он выпустил в одну мишень. Первые 2 пули ушли в молоко, вызвав обреченный вздох у Лилы. Но потом он стал попадать раз за разом, точнее и точнее. 9-й и 10-й выстрелы пришлись на центр мишени. Ухмыльнулся он. «Время идет, а трюки все те же. Но кривое дуло вам не поможет, поскольку я пристрелялся». После этих слов, под затаенное дыхание Лилы, он за несколько секунд выпустил следующие 10 пулек и поразил все мишени в самое яблочко. «Вау! Мы выиграли!» Радостно завизжав, Лила повисла у спутника на шее. «Ты был бесподобен, Брэд!» «Вы выиграли, сэр!» — выдал улыбчивый андроид. «Можете выбрать приз. Вон того кота». «Отличный выбор, сэр! Хотите еще поучаствовать?» Грин покосился на девушку, а та, смотря на него щенячьими глазками, активно закивала. Ее обуял азарт. «Давай еще!» Через 20 минут стрелковую лавку, облепленную толпой посетителей парка, собравшихся поглазеть на удачливого стрелка, покинули парень и девушка. Они уносили с собой целую гору игрушек. Когда же они покинули территорию парка, Лилу начал покидать азарт. Брэд!» «Да?» «А что делать со всеми этими игрушками?» «Они тебе не нужны?» «Нет, только кот!» — вцепилась она в него. «Отправим посылкой в Центр помощи сиротам». «О!» — расширила она глаза. «Гениально! Я бы о таком не подумала! Давай так и поступим. И еще мы хотели сделать тебе наряд». Добравшись до ближайшего торгового центра, Брэд и Лила избавились от лишних игрушек, отправили их нуждающимся детям. Там же девушка распечатала Брэду одежду собственного дизайна. После этого они уже по темноте, усталые и довольные, вернулись в номер. В номере произошло то, чего Брэд никак не ожидал. Когда он лежал в кровати и уже засыпал, к нему в постель скользнула обнаженная праправнучка. Она была настолько охвачена страстью, что откинула прочь покрывало и сорвала с Грина нижнее белье. Брэд уставился в обезумевшие от страсти глаза и все понял. Для него это была не первая и даже не десятая подобная ситуация. «Твою прапрабабушку, Панфар!» У потомков Панфар выражается не столь ярко, как у вулканцев. С вулканкой пришлось бы кувыркаться неделю или следовало бы ее избить до потери сознания. У потомков безудержный сексуальный гон длился меньше. Как правило, Панфар их может отпустить через несколько часов или дней. К тому же они не привязываются к первому партнеру по Панфар так же сильно, как вулканцы. Брэд знал, что это невозможно остановить. Тут только два варианта — расслабиться и получать удовольствие или избить девушку до потери сознания. Бить праправнучку у него не поднималась рука, а вот кое-что другое поднялось благодаря ее настойчивости. «Мы же родня», — предпринял он бесполезную попытку к отступлению. «Всего лишь кузены», — впилась когтями ему в плечи наездница, оседлавшая его на манер коня, если того положить на спину. Крепко обхватив его бедрами, она облизнула блестящие губы. «Кузенам можно, поскольку дальняя родня». «Ах, Панфар», — мысленно смирился с неизбежным Брэд. Утром Брэд проснулся от стука в дверь. Разлепив глаза, он с удивлением обнаружил, что его не используют в качестве вибратора. Более того, он не обнаружил рядом Лилы. Это было непривычно, ведь ствол и Панфар длился целую неделю. Голос девушки донесся из ванной комнаты. «Брэд, открой, я занята!» Брэд закутался в простыню и выполз к двери. Открыв ее, он обнаружил на пороге Криса. «Дедушка Брэд, скоро свадьба, а вас все нет. У вас все в порядке?» «Все отлично, Крис, мы скоро будем». Дверь санузла приоткрылась, и оттуда показалась любопытная голова Лилы. Брэд разглядел в ванной клубы дыма, и его нос учуял запах табака. «Дедушка!» С изумлением уставилась она на Криса. «Привет, Лила!» — кивнул ей Крис. «Дедушка Брэд, мы вас ждем. Ты у нас почетный гость, так что прошу, пожалуйста, не опаздывай». «Постараюсь». Крис прикрыл дверь и, удовлетворенный, отправился в банкетный зал. Брэд обернулся. Дверь в ванную медленно отворилась, открывая вид на побледневшую статую имени Лилы. Она закостенела с сильно выпученными глазами и широко распахнутым в шоке ртом. В ее руке дымилась сигарета. «Прап-прап-прап...» — начала заикаться она. «Прадедушка!» «Лила, ты куришь?» Глава 25. История с Лилой закончилась тем, что девушка готова была сгореть от стыда. Во время свадебной церемонии она старалась не показываться на глаза Брэду. Грин над ее поведением лишь посмеивался. Инцест — дело семейное. Дальше них эта информация не ушла. С кем не бывает. Часто молодые люди вступают в половые связи с кузенами и кузинами, но дальше разовых развлечений это редко заходит. Тем более тут вмешалось вулканское наследство. Панфар — не то, что можно побороть усилием воли. Вечером Лила, вместо возвращения в номер, свалила с планеты на ближайшем рейсе. Для этого ей пришлось связаться с подругой и попросить у нее в долг деньги. Она не боялась Брэда, но ей было настолько стыдно, что она бежала от него, как от огня. Грин втайне помог забавной праправнучке. Он оплатил сильную рекламную кампанию по раскрутке имени Лилы в качестве модного дизайнера. Жизнь людей особо не изменилась. Что в 20 веке, что в 24-м, чтобы имя дизайнера обрело всемирную известность, в него должно быть вложено большое количество средств. Проверенная столетиями тактика сработала. Вещи дизайна Лилы Хилл стали раскупать в больших количествах, обогащая девушку и стимулируя на создание новых коллекций. Ее стали приглашать на интервью, шоу и мероприятия, связанные с модой. Поняв, что судьба Лилы устроена, Брэд оставил ее в покое, ударившись в жизнь обеспеченного рантье. Следующие 300 лет он путешествовал по галактике на личной яхте и много читал. Он упивался художественной литературой. С увеличением количества населения писателей становилось больше. Поэтому любителю литературы оставалось лишь выбирать, что читать. Он читал не только книги за авторством людей, но и вулканскую литературу. Больше всего ему заходили книги бетазоидов, у которых развитие искусств, включая художественную литературу, более сильное, чем у других видов. Можно ли бесцельно потратить 300 лет жизни? Опыт Брэда показал, что не просто возможно, а очень даже просто. Когда нет необходимости зарабатывать деньги, когда все есть, время летит незаметно. Даже межзвездные перелеты наскучивают. Космопорты сливаются в один. Прилетая на новую планету, кажется, что уже тут бывал. Казино, девушки легкого поведения, гонки флайеров, скачки ездовых ящеров, бои без правил. серфинг, горные лыжи. Все это со временем надоедает. У Грина начали появляться возрастные морщины. 660 биологических лет. Пора уже. Чаще стали давать о себе знать боли. То спину колет, то ноги ломит, то зубы напоминают о своем существовании. Он стал чаще посещать медиков и больше времени посвящать вулканскому массажу и упражнениям, которые помогают поддерживать организм в тонусе. Медкапсулы не всесильны. Даже замена внутренних органов на новые помогает ненадолго. Вместе с этим у него стал портиться характер. Грину надоело каждые полгода посещать медиков из-за очередного заболевшего зуба или воспалившегося сустава. В молодости зубов хватало надолго, но с возрастом они стали большой проблемой. И ведь всегда начинают болеть неожиданно и в самый неудобный момент. Например, во время длительного космического перелета, когда нет доступа к медикам. Проблема всегда решалась просто и недорого приживлением новых здоровых зубов или пересадкой нового сустава. Но пока до медкапсулы со специалистами доберешься, успеешь все проклясть. Всему есть предел. Терпение Брэда лопнуло, и он принял решение заменить биологические зубы на искусственные. Только это были не архаичные зубные коронки, а полноценные импланты, которые интегрируются в челюсть, подобно кибернетическим протезам. Там даже искусственные нервы имеются для полноты ощущений. Только прочность этих зубов запредельная. Вместе с зубами он сразу поменял суставы на более совершенные искусственные, чтобы впредь не испытывать с ними проблем. Старость напоминала о том, что он не вечен. Близилось время, когда эта долгая и сытая жизнь закончится, и он вернется в свое прежнее тело подростка. Это понимание привело к тому, что Грин вновь обратил свой взор на технологии. Они за несколько веков шагнули далеко вперед. С бытовой точки зрения почти ничего не поменялось. Медицина тоже не шагнула далеко вперед. По-прежнему никто не брался за возвращение ему нормальных биологических рук. Поэтому пришлось и дальше обходиться кибернетическими протезами. Зато звездолеты стали шустрее, реакторы мощнее. Андроиды с искусственным интеллектом первого класса получили права и обязанности разумных существ. Федерация раскинула свои щупальца далеко, охватив своим влиянием огромный участок Млечного Пути и множество разумных рас. Но больше всего поражали новейшие технологии манипуляции энергией. Как это случилось, сложно было понять. Просто в какой-то момент произошел резкий технологический рывок, и атомарная печать сменилась на более глубокий уровень взаимодействия с материей. В промышленности стали из энергии создавать материю, а техника на основе атомарной и молекулярной печати заняла место в быту, дешевая и доступная, словно китайские чайники и микроволновые печи начала 21 века. Все это прошло мимо сознания Брэда. Он тогда не особо интересовался новостями. Яхты он периодически менял, но улучшение характеристик принимал как должное. Сейчас же пришлось углубиться в историю, изучая которую он насторожился, поскольку никак не мог найти упоминаний о том, кто, где и когда разрабатывал эти технологии. Складывалось впечатление, будто кто-то тайно проводил исследования на протяжении долгого времени, а потом просто открыл эти сведения для всех, после чего Федерация стала переходить на новый виток технологической гонки, создавая конкуренцию все более могущественным агрессивным цивилизациям. Тех же киборгов уничтожили подчистую. Древнюю фабрику с Искином захватили и раскурочили на кварки во время исследований. Начали теснить инсектоидов, которые периодически натыкались на гуманоидные планеты и устраивали на них свои гнезда с попутным геноцидом гуманоидного населения. От сетевых научных обозревателей, которые в доступной форме подают открытия ученых и рассказывают о достижениях науки и техники, Брэд узнал много нового. Оказалось, что исследователям удалось доказать наличие параллельных миров, и в некоторых из них вышло побывать. Была доказана возможность путешествий во времени, и эта новость его сильно зацепила. 3 недели Грин ходил сам не свой. У него из головы не выходила мысль о путешествиях во времени. В итоге он решил тряхнуть стариной. Но просто устроиться на работу по вопросам исследования времени с его статусом было бы непросто. Поэтому он поступил иначе. Инвестировал крупную сумму в научный проект, после чего ему с легкостью удалось продвинуть свою кандидатуру в качестве куратора проекта. Особой власти он не получил, да и должность непонятная. Вроде и начальник, но без обязанностей. Эта должность ему была нужна лишь с целью получения доступа ко всей актуальной информации по исследованиям времени. Общественности, как всегда, известно не все. Обывателям видна лишь верхушка айсберга. Вникнуть в новую тему оказалось весьма непросто. Мозги Брэда закостенели. Узнавать новое после долгой и беспечной жизни было сложно. Но такая деятельность была ему интересна и подарила цель. Худо-бедно он осиливал новые знания, изучал информацию по известным случаям путешествий во времени и перемещений в параллельные вселенные. Чем дольше он занимался этим, тем лучше начинали работать мозги, тем более опытным специалистом он становился. В итоге, через 17 лет он сам стал вести исследования, писать научные статьи и влился в коллектив ученые-братья. Вскоре, по его меркам, он защитил ученую степень, потом еще одну и еще. С увеличением срока жизни ученые степени претерпели изменения. Их стало больше, а путь к ним стал дольше. Но даже так, за пару столетий Брэд добрался до вершин. Он считался заслуженным профессором, читал лекции в университетах, посещал научные конференции, посвященные исследованиям времени и пространства, и был с головой погружен в научную среду, считаясь там своим. Огромное состояние позволяло никогда не нуждаться в посторонних грантах, отчего он был свободен в выборе тем исследований и от поисков финансирования. Грин стал одним из тех ученых, которые создали первый рабочий прототип хроносканера. Это машина времени, которая позволяет заглянуть в прошлое. С ее помощью невозможно переместиться в прошлое физически, зато реально получить доступ почти к любой информации. Без исключений не обошлось. Но хроносканированию не подвергались либо аномалии вроде экзотических черных дыр, либо кем-то когда-то защищенные области космического пространства, по всей видимости, древними цивилизациями. Темпоральные исследования набирали силу. В них стали инвестировать огромные деньги. Ими стали заниматься многие ученые. А с появлением хроносканера Федерация создала подразделение по изучению хроноистории. Оно быстро разрасталось и стало делиться по направлениям. Перемещение в прошлое пока оказалось возможным лишь в виде энергетической проекции разумного, способного только наблюдать за событиями прошлого без возможности влияния на них. Невидимый наблюдатель — хроноисторик. Профессия появилась во многих вузах и обрела большую популярность. Брэд стал хроноисториком задолго до того, как это стало модным. Он был одним из первых. Своим объектом для изучения он выбрал Иванова Ивана Ивановича. Чем дольше он следил за его жизнью и чем больше узнавал, тем сильнее его охватывал страх. Это не человек, а монстр. Он обладает паранормальными способностями и может с легкостью менять историю, не стесняется вмешиваться в жизнь других путешественников во времени и контролировать их. Брэд никак не мог забыть, что именно Иванов был тем, кто убил Хелен Митчелл, кто собирался убить и его, причем не специально, а походя, как человек прихлопывает мешающую муху. А еще у этого челябинского паука, раскинувшего свою паутину на всю Федерацию, имелось в загашнике множество тайн. Например, технологии киборгизации с помощью нанитов, способные продлить человеческую жизнь без побочных эффектов, свойственных побежденной цивилизации киборгов. А побочный эффект у них выражался в потере творческой жилки, что весьма серьезно для разумного существа. Это останавливает развитие не только конкретного разумного, но и всей цивилизации. Киборги пытались компенсировать свое развитие за счет захвата чужих технологий, и на протяжении нескольких тысячелетий эта тактика работала. Несколько десятилетий понадобилось Грину, чтобы докопаться до тайных бункеров Иванова с сетью исследовательских эскинов. Лишь после этого стало ясно, откуда появились новые технологии манипуляции энергии материй. Брэд был в ужасе. Он опасался жить рядом с этим монстром. Ему казалось, что тот в любой момент способен обнаружить его деятельность. И действительно, Иванов был способен на это, поскольку контролировал деятельность хроноисториков. Грин стал готовить ловушку на Челябинского паука. Он собирался уничтожить его как в этой, так и в следующих жизнях. Ему не хотелось, чтобы в какой-то момент кто-то вмешался в его жизнь, убил по какой-то причине или вновь уничтожил его семью. Иванова он воспринимал как серьезную угрозу. Поэтому он собирал самые неприглядные и ужасные моменты жизни Ивана. Компромат был настолько устрашающим, что мог напугать любого. В подаче информации главное — угол зрения. Одну и ту же информацию можно подать так, что Иванов будет выглядеть прогрессором, спасителем человечества и тем, благодаря кому появилась и развилась Федерация. Или, как в докладе Брэда, в котором Иванов представал темным властелином, который тайно управляет Федерацией и является кем угодно, но только не человеком. Агент инопланетян, который внедрился в самый центр Федерации и фактически правит ею в обход реальной власти. Помимо этого, Грин разрабатывал методику защиты от хроносканирования, чтобы защитить от подобного изучения собственную жизнь. Пока же такой технологии не существовало, он защищал себя иначе, отводил внимание хроноисториков от своей личности на более интересные темы. Большинство хроноисториков занимались промышленным шпионажем. История иных цивилизаций могла быть интересна ученым, но руководство Федерации было заинтересовано в инопланетных технологиях сгинувших и существующих цивилизаций. Исторические изыскания они воспринимали как способ подобраться к самому вкусному. И вот настал момент, когда Грин подготовил убойный компромат и на основе изучения системы безопасности, которой окружил себя Иванов, разработал план по его устранению. И вся эта документация неожиданно легла на стол руководителю службы безопасности Федерации. У того, после изучения данных, от ужаса волосы зашевелились на всем теле. А после он на секретном совещании поделился данными с руководством Федерации. Собрание из узкого круга лиц тоже пришло в ужас и быстро согласилось с планом по устранению монстра, который уже 1000 лет маскируется под человека. Вскоре Иванова переместили внутрь черной дыры вместе со всем его поместьем и защитными полями. После этого Брэд с облегчением выдохнул, но не расслабился. Он привел в исполнение план «Б», который должен помочь устранить Челябинского паука в будущем прошлом, после перерождения. В качестве хроноисторика Брэд выискивал других путешественников во времени, и многих из них обнаружил. Один из них дожил до этого времени — китаец Ли Цин. Жизнь Цина была интересной. Он умудрился выжить в чистке олигархов, несмотря на то, что был очень богат. А все от того, что он не был женат и не имел детей. Как и Брэд, Цин дожил до благословенных технологий продления жизни. Китаец вложил много средств в исследование телепатии и умудрился себе привить гены бетазоидов, после чего долго и упорно увеличивал силу своих способностей. Как и у Брэда, здоровье Циня оставляло желать лучшего. Тысячелетний старик, чье тело износилось настолько, что еще десяток другой лет и здравствуй перерождение в прошлом. И вот этому товарищу Брэд подкинул материалы из папочки с компроматом по Иванову. Прямо в больницу, где Цин проводил большую часть времени. Брэд и сам в последнее время был завсегдатаем клиник, но он не обо всех базах Иванова поведал Совету Федерации. Кое-что припас для себя. Бросив все, Брэд полетел на далекую планету с секретным бункером Челябинского паука. Ввести все положенные коды доступа не составило труда. Вообще, хроноисторики — лучшие добытчики информации. Не нужно ничего взламывать, если можешь подглядеть пароли в прошлом и воспользоваться ими в настоящем. В секретном бункере было много технологий, которых не найти нигде в Федерации. К К примеру, фабрика клонирования, автоматическая медкапсула с возможностью манипуляции на уровне энергии материи и, главное, она способна провести киборгизацию нанитами. Если бы смерть не дышала в затылок, Брэд не решился бы на этот шаг. Но он очень не хотел умирать и начинать все сначала. Ему нравилось чувствовать себя полноценным мужчиной, а не быть запертым в теле подростка. Поэтому он решительно отдал команду на киборгизацию нанитами и забрался в капсулу. Капсулу покинул не глубокий старик, а молодой, симпатичный брюнет. Он немного поменял свою внешность, чтобы оставаться неузнанным. Вместе с этим из камеры клонирования было извлечено тело погибшего от старости Брэда Хилла. После этого была инсценирована гибель мистера Хилла в результате небрежного полета на личной яхте. Пожилой человек перешел на ручное управление, не справился с ним и протаранил звезду. Несчастный случай. Вот уж многочисленные потомки обрадуются наследству, которого и не мечтали дождаться. Благодаря ресурсам Челябинского паука, даже их малой части, Брэд не остался без средств к существованию и личного звездолета. У Иванова много где были припрятаны самые совершенные космические корабли. Последним штрихом он активировал хроночип, вживленный в свое тело во время киборгизации. Этот чип, пока существует, мешает хроносканированию носителя и приличной области пространства вокруг него. При этом мешает хроносканированию не только в настоящем, но и в прошлом. Не зря же Брэд потратил на изучение времени несколько столетий и стоял у истоков создания хроносканера.